У ребенка повысилась температура до 40 градусов. Врач прописал антибиотики. К утру температура упала до 36,5 градусов. Надо ли останавливать лечение, если врач случайно не указал его продолжительность? Лечение антибиотиками должно продолжаться в течение нескольких дней после исчезновения симптомов заболевания. Каждый раз, когда у вас появляется сомнение, советуйтесь с врачом. Домашняя аптечка. Место для аптечки. Она должна располагаться довольно высоко, в месте, недоступном для детей. Иначе ребенок, гордый тем, что сумел открыть аптечку, может взять какое-нибудь лекарство и его попробовать. К лекарствам нельзя относиться халатно. Аптечку не следует держать во влажном месте или около отопительной системы. Лекарства и предметы для первой медицинской помощи ребенку, которые необходимо иметь в детской аптечке, согласуйте с врачом. Какие лекарства можно сохранять, какие выбрасывать? Время от времени, особенно после возвращения из отпуска, проверяйте содержимое аптечки, удаляя из нее лишнее и добавляя необходимое. У многих лекарств есть конечный срок их использования, указанный на упаковке. Если вы сомневаетесь в сроке хранения лекарства, то посоветуйтесь об этом с врачом или с фармацевтом в аптеке. Лекарство не единственное средство для лечения ребенка. Некоторые родители ждут от действия лекарств слишком многого. У ребенка температура, они дают ему от температуры аспирин. Сыпь, нужна мазь от сыпи. Происходит смешение таких понятий, как болезнь и симптом. У ребенка температура, следовательно, он болен, и надо лечить болезнь. Несмотря на обилие лекарств, которые заполняют полки в аптеках, не советуем думать, что против каждого заболевания имеется готовое средство. Некоторые родители пичкают ребенка лекарствами даже тогда, когда он показался им бледнее обычного, или дают снотворное ребенку, чтобы он хорошо спал. Необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка, его общее физическое развитие, условия, в которых он растет. Состояние здоровья ребенка может, например, ухудшаться от того, что он постоянно находится в плохо проветриваемой квартире. Если ребенок болел, то надо доверять природе и знать, что малыш, пройдя сквозь испытание болезнью, начнет сам выздоравливать, возвращаясь к нормальному состоянию гигантскими шагами. При этом он может не нуждаться в каких-то усиленных восстановителях в виде лекарств. Детский врач. В течение первых лет жизни вашего ребенка детский врач будет играть особую, очень важную роль. Вам придется видеть его довольно часто, даже тогда, когда ваш ребенок абсолютно здоров. Вы можете сказать: «Зачем идти к врачу, если мой малыш здоров?» Заблуждаетесь. Маленький ребенок нуждается в постоянном медицинском наблюдении. Снижение детской смертности за последние полвека произошло благодаря развитию системы медицинского наблюдения за детьми. Педиатр – это не просто специалист, как, например, отоларинголог или кардиолог. Это детский врач. А организм ребенка, как известно, отличается от организма взрослого человека. Детский врач следит за здоровьем ребенка. Он наблюдает за формированием его личности, за физическим и нравственным развитием. И это очень важно, потому что педиатр должен прежде всего интересоваться ребенком, а уже потом его болезнью. Без врача вы не сможете определить режим дня вашего ребенка. В период от трехмесячного возраста малыша до года режим будет меняться часто, а все изменения можно делать только под наблюдением врача. Детскому врачу советуем доверять полностью. Если он прописывает вашему ребенку какое-либо лечение, надо выполнять его указания без сомнений. Если врач считает, что ребенку необходимо удалить гланды, а ваш муж колеблется, то поверить надо мнению врача. Постепенно доверие между вами станет взаимным. Педиатру также необходимо знать, в какой степени он может полагаться на вас. Конец 157 страницы. Тетрадь здоровья.